Энергию и путь нашей любви освещают газетных киосков огни. Точно по графику, точно для нас время свободы, добытый алмаз единого будущего. Точную схему принимаем в сердце, новую систему, живой или мертвый. Вестники моды, преимущества жизни, ошибка природы для тебя. Нефтяные